и остающихся в неприкосновенной команде корабля. Она начала с показа снимков, переданных чужой экспедицией из Цефея по кольцу. Они достигли бы Земли обычным путем еще через 2500 лет, если бы ЗПЛ с планет в области созвездия Дракона не шел в нашу часть галактики и не доставил бы сообщение в 26-й сегмент Великого Кольца.